глаз. Свет, что открывал глаза, жжет меня насквозь, а вокруг пустой туман с привкусом беды. Эта маска, как обман, на лице судьбы. Ночью погаснут огни, я негромко спрошу, зачем считаю я дни, за что свой крест я ношу. Готов над миром летать, незримой тенью немой, готов свой мир потерять, но лишь быть снова с от шага в никуда. Ветер тучи унесет раз и навсегда. В ночи погаснут огни, и я негромко спрошу, зачем считаю одни, за что свой крест я ношу. Готов над миром летать, незримый тень немой, готов свой мир потерять, но лишь быть снова. Снова быть живым. покой в огне найдут. Нет надежды никакой. Я над Серые тени, цветение крон, я усыпаю. лишь у окна. Молнии и гром, над морем пелена. Отражаются волны в чистых глазах. Губы безмолвны, полночь на часах. Там, где вода ласкает небеса, ты без труда увидишь паруса. Идти над море иллюзий, чтобы увидеть забвенья страну. Тут и там, куда не бросишь взгляд, дивные места, и каждый тебе рад. Ты боишься проснуться, вдруг это сон, но не вернуться, путь твой завершен. Там, где вода ласкает небеса, ты без труда увидишь паруса. Перейти надо море иллюзий, чтобы увидеть забвенья страну. Где вода ласкает небеса, ты без труда увидишь паруса. Так просто. свой, что ангел говорит со мной, ведь все мне было безупречно. Вокруг темно, она ушла, прикосновение крыла, оставив в памяти навечно. Это время выбора пути. Пора подняться и идти. Смешаться легко с толпой, но трудно не быть самим собой. дорогой прямо в пустоту. Звон монет затмевает белый свет, ослепляет тех, кто слаб душою. Я убит, но возмездие спешит, я вернусь из Хараса. Сиянием иною суть. пришел. Кто ее отыскал? только я никогда. Бога чудом повидал, повидал я много горя, только душу не продал. Мне пути всегда светила, путеводная звезда. Может, ты меня любила, если вспыхнешь, значит да. покину этот дом. В нем ничто уже не держит меня. Я оставлю все, что было в нем, и уйду. Тебя не я. Я покину город до зари. Взять забыл горечь обид. Пусть погаснут все фонари. Покину город до зари, взять забыл горечь обид. Пусть погаснут все фонари, не луна, путь озарит. Прощай, мой дом, прощай. Спасибо.